Глава 7. «Сегодня мы ждем гостей». Такими словами встретил меня сэр Берингар, когда спустилась к завтраку. Вот как. Маг выглядел бодрячком, видно, знатно выспался, чего не могла сказать о себе. Джита разбудила меня, как обычно, с петухами. Только вот чувствовала я себя разбитой, даже больной. Еле встала с кровати. Тело ломило, суставы выкручивало. Голова болела. Столетняя старуха и та поди выглядит лучше, пришла я к выводу, рассматривая свое отражение в зеркале с мутными глазами и темными кругами вокруг них. «А что вы хотите?» – заявила Джита, когда я неосторожно пожаловалась ей на дурное самочувствие. «Луна вас терзала всю ночь. Зачем окно расшторили?» «А при чем тут луна?» – не поняла я. Я и дома частенько любовалась полной луной, заглядывающей в окошко. В такие моменты оживали мои фантазии. Мысли принимали плавное течение. Такую ночь я считала особенно романтичной. «Луна – враг сна», – заявила Джита, доставая из кармана какой-то порошок и всыпая его в кружку с водой. «Это она вас сделала больной. Вот выпейте, станет легче», – сунула она мне в руку кружку. «Даже луна у них тут не такая. Чего еще, я не знаю». От лекарства Джита полегчало разве что чуть-чуть. Перестала штормить. И лестницу я преодолеть смогла с честью. А вот в гостиную уже опустилась без сил на стол, чувствуя, как на теле выступает испарина. Сдается мне, что дело не только в луне. Может, я заболела? Вирус какой подцепила? «Какая ты бледная сегодня!» Нахмурился сэр Берингар, рассматривая меня. «Луна меня сделала больной», повторила я слова Джиты, пытаясь растянуть губы в улыбке. Видно, получилось совсем плохо, потому что маг нахмурился еще сильнее. «Луна тут ни при чем», – проговорил он, приближаясь ко мне и щупая лоб. «Все это предрассудки невежества. Жара нет, но ты не выглядишь здоровой», – пробормотал он, зачем-то оттягивая мне нижнее веко. «Вечером не произошло чего-то необычного?» Пытливо вглядывался мне в глаза маг. Кроме легкой бессонницы, ничего. Немного полюбовалась ночью через окно. Все. Сэр Берингар зачем-то прошелся руками вдоль всего моего тела. Хоть он и не касался меня, но я чувствовал, какие теплые у него ладони. «Женского недомогания не вижу. Простуды тоже нет». Бормотал он так тихо, что мне приходилось напрягать слух. «Возможно, с глаз?» Тут я чуть не прыснул, невзирая на слабость. Так стало смешно. «Ну нет, не чувствую. Душевная хандра. Ну да ладно». Выпрямился он и пробормотал нарочито бодро, хоть я и успела заметить любопытство в глубине его глаз. «Мы тебя сейчас мигом вылечим». И действительно, уже через 5 минут я была совершенно здорова и бодрее самой бодрой. И излечил меня маг прикосновением к единственному месту – моему затылку. Как только из его ладони в мою голову полилось тепло, самочувствие стремительно начало улучшаться. Эх, почему в моем мире подобных чудес нет? Как было бы здорово, если бы в каждой семье был вот такой домашний лекарь. «А что за гостей мы сегодня ждем?» – вспомнил я его сообщение. «Сэра Адаларда и прекрасную Франциску». «Каждый раз, когда возвращается из отлучки лорд Райнер, они наносят нам визит», — пояснил сэр Берингар, уплетая блинчики и запивая напитком чем-то средним между нашим какао и кофе. Немного странноватый на вкус, но мне понравился. Я уже тоже пила вторую чашку. Что-то с утра терзало еще и жажда, как с глубокого похмелья. «Вот как? Значит, лорд Райнер к нам тоже присоединится?» — осторожно спросил я. Эта перспектива, мягко говоря, не порадовала. Понятия не имел, как следует вести себя в присутствии этого надменного хозяина крепости. «Ну, конечно! Именно к нему гости и пожалуют!» Удивленно посмотрел на меня маг. «Ну, раз к нему, значит, мое присутствие там не обязательно», о чем я и поспешил сообщить магу. «А как же твоя подруга?» парировал сэр Берингар. «Думаю, она очень расстроится, когда не застанет тебя. Долгое время она была вынуждена терпеть общество мужланов, а теперь ты ее хочешь покинуть. К Как-то это некрасиво. Ладно, пристыдил. Не могла не согласиться, что если откажусь выйти к гостям, то выкажу, мягко говоря, невоспитанность. Осталось надеяться, что визит не затянется надолго. «Не выполнишь ли ты одну мою просьбу?» Обратился ко мне маг, когда я встала из-за стола, намереваясь покинуть гостиницу и выйти во двор подышать воздухом. «Конечно, какую?» «Отправляйся в половину лорда Райнера и спроси у него, где он предпочитает принимать гостей. У нас или у себя?» «Почему я?» «Что почему?» Маг делал вид, что не понимает смысла вопроса. Но хитрость не удалась. Я отчетливо читала это в его глазах. «Почему вы отправляете к нему меня?» «Ах это!» Он спокойно развернулся, подошел к креслу и опустился в него. Только потом соизволил ответить. «Дело в том, что лорду не прислуживают женщины. Ну а у меня тут, кроме немого гифта, и мужчин-то нет. Ну сама посуди, не служанку же к нему отправлять». «Сходите сами», — прервала я его велеречивый поток. «Как-то же вы общались с ним до моего появления?» Возмущению моему не было предела. Мало того, что не получилось придумать причины, чтобы избежать планируемых совместных посиделок, так еще и это. Да ни за какие коврижки я не пойду на его половину. «Деточка, я вдвое старше тебя», — сукаризный взглянул на меня маг. «Кроме того, срочные дела требуют моего присутствия в лаборатории, где я планирую пробыть до прихода гостей. Придется тебе взять на себя все хлопоты. На обратном пути разыщи Клару и распорядись насчет обеда. Кроме того, пора тебе уже обживаться в этом доме и как-то налаживать общение с хозяином». «Он мне не хозяин», — буркнула я, отказываясь признавать его правоту. «И это не мой дом». «К сожалению, другого у тебя не будет». «Да и чего ты боишься? Лорд Райнер не кусается», — хохотнул маг. «Зато пинается». Делать нечего. Маг упрямо стоял на своем. И пришлось мне отправляться в другую половину дома, где обитал этот сноб. Я уже знала, что за одной дверью на втором этаже обитал сэр Берингар. Спальня его была такой маленькой и тесной, что больше напоминала монашескую келью. Ничего удивительного, что он предпочитал ей гостиную, где и проводил почти все свободное время. Тут же располагались комнатки Джита и Гифта. А вот четвертая дверь все время была заперта. Зато теперь я знала, что она ведет в половину лорда, как просветил меня маг. И на этот раз она поддалась спокойно. Сразу за дверью начинался просторный и очень длинный переход с частыми и узенькими окнами. Эту часть крепости я заприметила еще со двора и заинтересовалась, что же находится внутри того, что снаружи выглядит как длинная стена с окнами. Теперь я и это узнала. Как и то, что под переходом располагались кухня и продуктовое хранилище. Об этом мне тоже милостиво поведал маг. Как-то особенно спешить мне не хотелось. И по переходу я шла очень медленно, останавливаясь чуть ли не возле каждого окошка и выглядывая во двор, пока мне не надоела одна и та же картинка. Если я опасалась, что могу заблудиться, добравшись до места, то все оказалось намного проще. Башня лорда Райнера с точностью повторяла нашу. Разве что была намного просторнее. Например, площадка второго этажа, куда вывел меня переход, показалась мне раз в пять больше нашей. Разве что винтовая лестница была такой же тесной и темной. Чутье подсказало мне, что лорда Райнера я найду в гостиной, чьи размеры и роскошь в первый момент меня даже шокировали. Я замерла на пороге и рассматривала расписанные причудливыми узорами колонны, поддерживающие высокий потолок. Знаки на них мне показались какими-то магическими, даже устрашающими. В отличие от нашей гостиной, в этой окна выходили не во двор, а на раскинувшийся за домом сад, где я, кстати, еще не успела даже побывать. И сейчас меня поразила красота деревьев, усыпанных цветами. Глаз выцепил фонтан, что притаился в мраморном обрамлении, и весело журчал. «Вот куда я хочу ходить гулять!» И почему мне никто не рассказал, что тут есть такая красота? Сама не осознавая, что делаю, я пересекла гостиную и приблизилась к окну, чтобы рассмотреть сад получше. И тут раздался окрик. Что ты тут делаешь? Я аж подпрыгнула на месте и обернулась, моментально забыв о великолепии сада. Лорд Райнер стоял посреди гостиной. В одной руке удерживал бутылку с чем-то, а в другой – бокал. Невольно подметила, как побелели его пальцы, что вцепились в бутыль. Да и сам он выглядел, мягко говоря, странно. Волосы взлохмочены, глаза злющие. «Мамочки, куда я попала?» «Меня прислал сэр Берингар», – пролепетала я, чувствуя, как язык отказывается повиноваться. «Что ты тут делаешь?» – снова спросил он, и на этот раз мне показалось, что рядом прорычал дикий зверь. Коленки мои уже выписывали круги от страха, а когда бутылка полетела в колонну и с оглушающим звоном рассыпалась мелкими осколками, а по узорам и по полу растекалась бордовая жидкость, то я и вовсе едва не потеряла сознание. Такой силой страх на меня обрушился. Следом за бутылкой полетел в колонну бокал, а тот, кто запустил его, двинулся в мою сторону. Неконтролируемая паника заставила меня действовать немедленно. И я вот точно успела сбежать, не окажись лорд Райнер проворнее. На пути к двери он перехватил меня за руку и резко дернул к себе. Боль прострелила плечо, а в глазах резко потемнело. В следующий момент меня прижали к стене, а в горло вцепилась рука, сдавливая его все сильнее. «Ты пожалеешь, что пришла сюда», – прошипел тот, кто и на человека-то сейчас с трудом походил, разве что фигурой. В глазах его человеческого ничего не осталось. Они все сильнее разгорались дикой злостью, нечеловеческой яростью. Он не душил меня, нет. Это я поняла, когда хватка на шее ослабла. Но руку он не убрал, заставляя смотреть в свои страшные глаза. Рот его тоже щерился, обнажая белые зубы, которые мне казались острыми клыками хищника. Закричать я не могла. Страх лишил меня остатков силы голоса. Чувствовала только, как глаза наполняются слезами. Постепенно что-то менялось. Злость в глазах этого зверя уступала место чему-то другому, словно пелена заволакивала их медленно, но уверенно. Дышал лорд Райнер прерывисто. Пугающие хрипы вырывались из его груди. Я уже не понимала, жива ли все еще или наблюдаю за всем этим безумством со стороны. Чувствовала только, как упираюсь руками в его грудь, на которой бугрились мышцы. А зверь, меж тем, сменил тактику. И произошло это так стремительно, что я даже сообразить не успела. Одним резким движением он разорвал на мне платье и скинул его на пол. Той же участи подверглась сорочка. Губы насильника прижались к моим, а руки принялись блуждать по моему телу. Если раньше оттолкнуть его мешал парализующий страх, то теперь со мной творилось что-то вообще непонятное. Словно с каждым вздохом силы мои перетекали в него через поцелуй, который казался мне бесконечным. Из меня высасывали жизнь, и я ничего не могла с этим поделать. Но, видно, вмешались высшие силы, потому что, когда я решила, что обречена, все закончилось. Лорд Райнер резко отстранился, оттолкнул меня от себя и отвернулся. Я больно ударилась о стену и сползла по ней безвольной медузой, пытаясь поймать хоть крупицы мыслей. «Беги отсюда!» – прорычал он. Взгляд мой невольно остановился на его руках, сжатых в кулаки и побелевших костяшках пальцев. «Вон!» – заорал он. Его вопль послужил сигналом к действию. Я вскочила с полу и дрожащими руками не с первого раза натянула на себя платье, вцепившись в него на груди, все еще плохо соображая, что только что произошло, рванула к двери. Чуть не навернулась на лестнице. Как неслась по проходу, и вовсе не помню. Перед глазами стояла спина зверя, который едва сдерживал себя, чтобы не разорвать меня на части. Остановилась я лишь тогда, когда оказалась в своей башне. Но даже там мне казалось, что за мной гонятся, что сейчас я снова окажусь в лапах хищника. Дыхание со свистом вырывалось из груди, и какое-то время я безуспешно пыталась с ним справиться. Во рту ощущался привкус крови. К тому же меня здорово мутило. Не в силах больше держаться на ногах, я упала на колени. А потом и вовсе завалилась на бок, зайдясь в надсадном кашле. Такой меня и застала Джита, поднимающаяся по лестнице и напевающая веселую песенку. «Госпожа!» — вскричала она, обрывая песню и подбегая ко мне. «Что с вами?» Когда Джита увидела, в каком состоянии находится мое платье, то губы ее задрожали, и какое-то время она явно боролась со слезами. Мне же этого времени хватило, чтобы хоть немного прийти в себя. Как ни странно, но ее дрожащие руки, что обнимали меня, придавали сил. «Это он, да? Это он?» Как заведенная повторяла служанка, не слыша, как я безуспешно пытаюсь спросить, кто он. Наконец, мне удалось высвободиться из ее рук и сесть. «Джита, кто он?» Схватил я ее за плечи и повернула к себе. «Я не могу вам этого сказать!» Заливалась слезами Джита. Я догадалась, что ничего путного от нее не добьюсь. Это место полнилось тайнами, про которые все знали, но меня в известность ставить не спешили. В душе разрасталась злость, которую мне хотелось выплеснуть, но не просто на кого-то, а на того, кто за всем этим стоял. Решительно встав с пола и запахнув на груди разорванное платье, я направилась к лестнице. Путь мой лежал в подвал, дверь в который, на мое счастье, оказалась не запертой. А вот в лабораторию, конечно же, мне проникнуть не удалось. Но и тут я не растерялась во власти все той же злости. И со всей дури принялась колотить в дверь ногой, пока та не распахнулась. И в лабораторию я разве что не ввалилась. «Что за...» Мак осекся на полуслове и ошарашенно уставился на меня. «Это вы мне сейчас объясните, что тут происходит?» С угрозой проговорил я и дернулась на него. Догадываюсь, как выглядело в тот момент, потому что сэр Берингар от меня попятился и выставил руки вперед. «Что за зверь, ваш хозяин?» – закричал я. «И зачем вы отправили меня к нему на растерзание?» Реакция мага заставила меня замереть на месте. Он разве что не бухнулся в обморок, но побледнел так, что именно этого я и ждала. «Святые силы! Это началось!» Дрожащими губами пробормотал маг, закатывая глаза и пошатнувшись всем телом. Пришлось мне забыть о себе и подбежать к нему, чтобы поддержать и уберечь от падения на каменный пол. «Я едва не убил ее!» – простонал маг, обмикая в моих руках. Пришлось встряхнуть его, чтобы вернуть в чувство. Тяжеловат он оказался для меня. «Объясните мне, что здесь происходит?» – взмолилась я, растеряв весь боевой запал. «Нужно торопиться, бежать к нему!» На меня маг уже не обращал внимания. Он метался по лаборатории, хватая какие-то склянки и складывая их в небольшой саквояж. «Каждая секунда, дорога, лишь бы успеть вовремя!» Так я и осталась стоять, когда он выбежал из лаборатории и поспешил вверх по лестнице, периодически спотыкаясь о ступени и едва ли не расшибая себе об них лоб.